Эпилог. Но почему такой странный способ самоубийства? Инема Куарсао сидел на стуле с витой спинкой в одном из ресторанов Ойя. Пока у Джейка гостили подруги, а то, что они пробудут еще долго, не вызывало сомнений, визиты в Синие горы отменялись. Но кто сказал, что они просто не могут пообедать вместе? Тем более у Белого Тигра тут действительно были дела. Инема любил совмещать приятное с полезным. Я думаю, это был привет Лее. Тацу с каким-то особенно глубоким чувством удовлетворения рассматривал обожаемые белые волосы и голубые глаза собеседника. Сегодня тот как никогда был похож на настоящего тигра, вальяжного и обманчиво спокойного. Мой сытый хищник. Джейка разве что не облизывался, глядя на любовника. Мне кажется, он не верил, что ее опыты могут действительно привести к воскрешению. Я еще раз допросил Верона и Лею. Так вот, Алиера ничего не знал про их эксперименты. А когда узнал, был поражен. И я его понимаю. У Лакоста мозги стояли на своем месте, пусть и кажется порой обратное. Он не только без очков смотрел на те жертвы, которые эта парочка приносила утопической идеей. Я имею в виду многочисленные смерти людей, прямо или частично вовлеченных в это дело. Но ему вдруг открылось все, что Кемли из себя представляет. Просто он понял, что она совсем не дива его сердца, а ее необычность и недоступность — просто последствия воздействия лазоревых кристаллов, ее общей истеричности и равнодушия к нему. Хакт частично подтвердил эти мои выводы. Мол, после того, как Лакосту стало известно об их экспериментах, он какое-то время не появлялся рядом с ними. А потом как-то обмолвился. Я думал, она такая, а оказалась. Тогда Верон не обратил на это внимания, а вот сейчас вспомнил. Но чувства к ней все равно полностью погасли. Так что эти лазоревые кристаллы в сердце, как мне представляется, были своего рода посланием Лее. Мол, ты легко убивала людей ради какой-то там великой или не очень цели. А для кого-то, возможно, и они были родные и любимые. А теперь почувствуй, каково это для них было. Как-то так. Не думаю, что он надеялся на воскрешение. Не тот это был человек, чтобы верить в непроверенные теории. Да и в предсмертном послании Эгерре тогда был бы другой текст. Они давно уже пообедали и сейчас наслаждались кофе, коньяком и сигаретами. Такие краткие моменты покоя, да еще вместе, оба очень любили. Они позволяли почувствовать всю прелесть жизни. И для этого не надо умирать или бросаться во все тяжкие. А как он добился такого эффекта, чтобы кристаллы оказались в сердце? Не сам же? Магия, не так ли? Или какое-то хитрое приспособление? Магия. Причем самое смешное, что выполнил это заклинание сам Хакт. Алиера наплел ему что-то, объяснив, какое действие требуется. Тот и сделал. А Лакост уже использовал его, сам понимаешь как. Недолго они ломались, когда стало известно, что Эгерра пропал. И Немо усмехнулся. Ему нравилось смотреть, как Джейка рассказывает о своей работе. Самореализация порой самый лучший афродизиак. Ага, спесь мигом спала. Тацу вытащил сигарету, и Куарсао поднес огонек к ее кончику. Не вся и не сразу, но все же. «Приятно!» — протянул он, не совсем ясно, что именно имея в виду. «А вообще из-за этих красавцев нам много пришлось потрудиться. Пока выявили все места, где продавали зелья и прочее, сделанное на основе лазоревых кристаллов, и всех, кто уже попался к ним на удочку, пока отловили всех магов, практиковавших запретное колдовство с ними. А, да много всего. И сколько еще придется сделать? Работы непочатый край. Справишься, я уверен. Растянул чувственные губы в необнажающий клыков улыбки Белый Тигр. В конце концов, пусть этим занимаются твои подчиненные. Ты и так за них большую часть работы сделал. Твоя правда. Марк в таких делах лучше меня разбирается. Да и Агну это дело вполне по плечу. Эрик, Рекки и Уилни пусть у них учатся. Девчонки же сейчас пытаются свои оплошности загладить. Мы еще стражу, городской сыск, магическую гильдию подключили. В общем, ты знаешь, как я люблю всех работой озадачивать. Да уж, на себе испытал, — рассмеялся Инема. Беловолосый хищник затянулся, медленно выпустил дым и спросил. Кстати, а зачем лазоревые кристаллы нужны были Эгерре? Только из-за Кемли с Хактом? Деньги. Я думаю, в основном из-за денег. Даже могущественным демонам надо на что-то жить. Белый тигр кивнул. Он отлично это понимал. Когда-то даже его гордому клану пришлось приспустить знамя своего высокомерия и начать думать об экономике. Перевертыш вновь затянулся и спустя некоторое время выдал. Я только ничего не понял в этой эпопее со щенком. Куарсао хоть и сделал много для полукровок в своем клане, но, как любой чистокровный оборотень, относился к ним с некоторым пренебрежением. Проявилось это и сейчас. Если бы Кадо Матиуш был бы полноценным с точки зрения белого тигра перевертышем, то он назвал бы его волчонком. Правда, Джейка не знал, как глава клана определил бы его в случае принадлежности к собакам. Но Тацу давно уже привык к многочисленным странностям своего любовника. Да и справедливость и демократизм – достоинства порой весьма сомнительные, по его же мнению. Там все и радостно, и грустно одновременно. Грустно, потому что у ребенка не осталось родных. Да и сам он пережил такое, что и врагу не пожелаешь. Эгерра, или скорее кто-то по его приказу, похитил ребенка и послал ультиматум его дяде. Тот нужен был ему, чтобы создать систему хранения большого количества лазоревых кристаллов, без ущерба для здоровья самого Элуя и его посетителей, тех же шутов, к примеру. Ибо это такая дрянь, что даже организм полудемона может подорвать. Особенно, когда камней много. Да и при большом скоплении их довольно легко обнаружить. Не было бы этой защиты, даже я при посещении почувствовал бы их наличие. И без всякого приборчика, вроде того, что был у Лакни. Элуи хоть и плюют на нашу бюрократию и правоохранительные органы, но даже у них мозгов хватает не нарываться слишком явно. Обычно. Вот Лектомер и должен был настроить все, что нужно для хранения кристаллов, и устранить сопутствующие проблемы. При этом требовалось, чтобы он никому не выдал тайны. Сначала сдерживающим фактором был его племянник. А потом Эггерра, видимо, решил, что лишить оборотня рассудка будет надежнее. А может, Лекто попытался сбежать с Каде. Так или иначе, кончилась для него эта история печально. Увы. Волки до сих пор в ярости. Зато забрали себе Кадемера и собираются его холить или леять. Хотя бы в память о его дяде и из-за ненависти к его убийце. Не знаю уж, насколько их хватит. «Не переживай», — довольно равнодушно сказал Белый Тигр. «Волки на чести и памяти помешанные. И правда будут твоего щенка холить или леять. Если еще в нем обнаружатся способности мага тонких плетений, то вообще пуп земли из него сделают. Трястись над ним, конечно, будут безбожно, но это уже издержки. Как он, кстати? Обернулся?» «О, да. Все-таки Лере Маэри очень помогла мне со своим знакомым. Старый-престарый дед. Уже от дел отошел давно. Но мастером был, мастером и остался. Сами бы мы еще долго такого специалиста искали. Не знаю уж, что он сделал с Матюшем, в смысле с Каде, но тот смог перевоплотиться. Забавное оказалось существо. На мой взгляд, волчонок волчонком. Джейка не раз видел представителей этих оборотней в человеческой ипостаси. Только глаза собачьи. Перепуганные, — подшутил Инема. Он, как представитель кошачьих, не любил ни волков, ни собак. Белый тигр на самом деле мало кого любил. Преданные. «Это потому, что он на тебя смотрел», — хохотнул Куарсао. «Как я понял, ты ему понравился». «Но все-таки как этому счастливчику Было непонятно, в прямом смысле или нет, произнес он последнее слово. Удалось сбежать от Эгерры. «О, это показательный пример», — хмыкнул Тацу, отпивая из чашечки кофе, который в этом ресторане был не в пример лучше, чем варил Эрик. «О том, как опасно кошке играть с мышкой». И Немо фыркнул, правильно растолковав намек. «И как вредно пренебрегать мелочами». Эггерра не только не убил Электомэра, но и, лишив его разума, выпустил на меня. И я его запомнил. И щенка Эггерра не убил. А тот, видя, что произошло с любимым дядей, не только не сошел с ума, а наоборот, отчаянно цеплялся за уплывающее все дальше человеческое сознание. Все-таки такому юному существу это было невероятно трудно. Ибо от страха он не мог перекинуться. Когда появился я, он по тону разговора Эггерры со мной и, возможно, просто чутьем понял, что это его шанс. Он давно уже нашел, как выбраться из дома Эллуя, но ограда его не выпускала за пределы поместья. А когда он был со мной, под защитой моей магии и моей ауры, ему, или вернее нам, удалось ее обмануть. Эггерра давно уже не следил за волчонком, просто не считал это нужным, полагая, что тот сдохнет сам или навсегда останется обычной собакой. А может, его просто забавляли терзания этого существа. Сначала он не заметил его исчезновения из дома, а потом или не придал этому значения по указанным причинам, или вообще не считал, что кто-то сможет ему помочь что-то сделать. «Но ты смог». В голосе хорошо скрывалась гордость. Джейка вышел победителем из этой сложнейшей схватки. Айнема любил получать все лучшее. «О да, знал бы ты, как забавно это было. Правда, ужасно трудно оказалось объяснить тем двум Эллуям из, так сказать, службы депортации, чтобы они не сразу накидывались на Эггерру. Они согласились, только когда узнали мой подробный план. Эллуи слишком падки на эффектные моменты, чтобы испортить таковой. Кстати, их правительство прислало мне благодарность за содействие в поимке государственного преступника, как они выразились. «Государственного преступника? Даже так?» — покачал головой беловолосый маг. «Так значит, поймали они его?» «Будешь смеяться, но я так и не понял. Единственное, что знаю точно, что на территории Эсквики его больше нет». Куарсао явно не понравилось то, что он сейчас услышал. «А вообще, ты сильно рисковал, мой милый». Голубые глаза с вертикальными зрачками в упор уставились на Джейка, а в голосе прорезались порыкивающие нотки. Тацу же только проказливо, именно так, как и Немо любил, улыбнулся. «Но ты же не будешь ругать меня за это?» «Твоя правда», — ухмыльнулся глава клана. «Не буду. Но не думай, что я этого не заметил». «Чтобы ты и не заметил?» Начальник магического сыска покачал головой, а белый тигр внимательно посмотрел на любовника. Помедлил, но все же произнес. «А теперь расскажи мне, что тебя беспокоит». В этот раз молчал Джейка долго. А когда заговорил, голос был далек от веселого. «Я постоянно думаю о том, что сделал Алиера. Пытаюсь понять, как к этому относиться. Мы, Тацу, всегда яростно боролись за жизнь, и если и отдавали свои жизни, то всегда за что-то очень важное, не просто так. Мне всегда казалось, что самоубийц можно условно разделить на две группы. На тех, кого на это толкает отчаяние, отсутствие какого-то другого выхода, и на тех, у кого это просто глупость, юношеский максимализм или порыв, перехлёст эмоций. А тут такое. Это же было совершенно осознанное решение. Сильные эмоции были, да, но они не мешали рассудку. И это не было жестом отчаяния. Например, из-за его разочарования в Лее. Нет, тут было совсем другое. И я, с одной стороны, дико зол. Да хотя бы от одной мысли, сколько арий он мог еще спеть. Это же был невероятный талант. А с другой стороны, это же был его выбор. И он был продиктован в чем-то даже любовью к ощущениям. Я бы сказал, к жизни, если это не получался оксюморон. И вот это приводит меня в замешательство. «Нет», — покачал головой Энема, — «не это. С этим ты разберешься. Думаю, уже разобрался. Тебя беспокоит другое». Джейка бросил на любовника почти злой взгляд. Белый тигр всегда все в нем понимал. Понял и сейчас. «Хорошо. Не это. Хотя это тоже. На самом деле меня беспокоит, хоть это слово неправильное в данной ситуации. Я просто примеряю случившееся на себя. Инема, я же был такой же. Ты помнишь, каким я появился у тебя впервые? Разве не было во мне столько же чувств, желания познать все, всю жизнь, вплоть до самых темных и грязных ее сторон? Я же тоже...» Тацу невольно встал и, сжав бокал, уставился в окно. «Тоже прошел через многое из того, что предложили Алиере шуты». «Джейка, не впадай в мелодраматизм», — лениво протянул Куарсао, попивая коньяк. «Тебе не идет». И когда темноволосый маг возмущенно повернулся к нему, усмехнулся в эти искристые глаза и добавил: «Ты и сам отлично знаешь, что ты был другим, изначально другим, опытнее, порочнее, сильнее и глубже. Но не это главное. Ты всегда был Тацу, потому что все, что ты делаешь, предназначено не просто для каких-то собственных выгод. У тебя всегда есть минимум еще одна цель, направленная на благо семьи или других людей. Для тебя прежде всего имеет значение то, как много ты добился, а не только то, что испытал. Ты любишь удовольствие и познание, но это для тебя не главное. А то, как поступил этот твой Алиера, я думаю, глупо. Хотя бы потому, что, прожив немало лет, я понимаю, что каждый раз мир преподносит мне новые и новые удовольствия. Да и старые — тоже весьма приятная штука». Оборотень огладил взглядом фигуру любовника. От этого взора всегда что-то загоралось внутри, не говоря уже о той ответственности, что на нас лежит. Но и выбор Алиеры в чем-то вызывает уважение. Человек шел за своими желаниями, жаждал познания, и он своего добился. Ты же сам сказал, это его жизнь, его талант, и только ему им распоряжаться. Они немного помолчали. Джейка налил себе еще коньяка. Отпил. «Как думаешь, он узнал то, что хотел? Испытал?» «Кто знает, кто знает. Честно говоря, мне наплевать. Ты лучше скажи мне, что будешь делать с этим обществом. Я же так понял, что сажать других шутов не за что. Да и разгонять общество тоже». Куарсао уже предвкушал ответ любовника. Он знал, что глава магического сыска непременно придумал что-нибудь изящное и остроумное. То, что он не захочет, чтобы общество шуты и пешки оставалось в его городе, тигр не сомневался. Слишком уж показателен был пример, к чему все это может привести. «И так настоящих людей не делают. Так только темное наружу и вытаскивают. А этого мало, безбожно мало». Хотя оборотень был уверен, что колебания у Джейка по этому поводу оставались. Ведь в том, что общество делало, было много и положительного. Но лезть в человеческие души не так-то просто. Никогда не знаешь, к чему это вмешательство приведет. Тем более такое вмешательство. Тацу гнусно ухмыльнулся в ответ. «О, поверь мне, ничего репрессивного». Он помолчал, зная, что оборотень не примет эту паузу за конец речи. Наверняка довольное сияние искорок в глазах выдаст его с головой. «Я всего лишь дам подробное интервью об их деятельности главным газетам нашего города». «Ты думаешь, люди их осудят?» «О, нет, я думаю, наоборот». Он довольно прищурил яркие глаза, отпивая еще глоток. Куарсао мгновенно додумал остальное. «В общество тут же потянется множество людей, что мигом сведет всю идею об избранности и элитарности на нет. А Джейка резюмировал. Тайные общества могут пережить раскол, гонения, отсутствие финансирования, много всего. Но мало какое из них может пережить популярность.